Таинственный сад. Кассета вторая, сторона первая. Через несколько дней, полностью проведенных на воздухе, Мэри проснулась с ясным понятием, что значит быть голодной. Когда она села за стол, то уже не смотрела на пищу с пренебрежением и не оттолкнула ее, как прежде, но подвинула поближе, взяла ложку и стала есть до тех пор, пока не опустошила чашку. «В это утро ты просто молодец!» — сказала Марта. «Сегодня все вкусное!» — ответила Мэри, удивляясь самой себе. «Это степной ветер! Он всегда приносит хороший аппетит!» — ответила Марта. «Ты счастливая, что у тебя пищи для твоего аппетита достаточно! А в нашем домике 12, и аппетит у всех хороший, только вот есть нечего. Иди играй, если ты будешь на свежем воздухе каждый день, то ты поправишься, на костях мясо нарастет, и ты не будешь такой желтой». «Я не играю», — ответила Мэри, — «у меня не с чем играть». «Не с чем играть», — воскликнула Марта. «Наши дети играют с палочками и камешками, они бегают вокруг и кричат, и все разглядывают». Мэри не кричала, но разглядывала все, а больше нечего было делать. Она все ходила и ходила вокруг садов, бродила по дорожке в парк. Иногда она искала Бена в Эзерстав, но хотя она и видела его несколько раз, он был слишком занят, чтобы обращать на нее внимание, или слишком угрюм. Однажды, когда она направилась к нему, он положил свою лопату на плечо и ушел, как будто специально. Но только в одно место она ходила чаще, чем в другие. Это была длинная дорожка вокруг садов. Там были пустые клумбы по обеим сторонам тропинки, а стена была сплошь заросшая толстым ковром плюща. В одном месте только темно-зеленые листья плюща были более густистые, чем в других. Казалось, что долгое время в этом месте никто не ходил, и оно было заброшенным. Остальные кусты были подрезаны и выглядели аккуратно, но в этой части стены они уже давным-давно не подрезались. Через несколько дней после того, как она разговаривала с Беном из Эзерстав, Мэри остановилась и задумалась, почему же это так? Она только подняла голову, чтобы посмотреть на длинную плеть плюща, раскачивающуюся на ветру, как увидела розовую грудку и услышала бриллиантовые звуки. Да, это была Бенова малиновка, которая сидела наверху забора. Птичка наклонилась вперед, повернула свою маленькую головку и внимательно смотрела на нее своим черным глазиком-росинкой. «Ох!» — воскликнула Мэри. «Это ты! Это ты!» И ей совсем не казалось странным, что она разговаривает с птичкой, как будто была уверена, что та поймет и ответит ей. И она ответила. Она что-то бесчебетала, попискивала и прыгала вдоль стены, как будто бы рассказывая ей всякие новости. Мэри казалось, что она понимает пташку, хотя она и не произнесла ни слова. Ей казалось, что она говорит. «Доброе утро! Приятный ветерок, правда? Смотри, какое солнышко! Как все красиво! Давай вместе щебетать, подпрыгивать и петь! Давай, давай!» Мэри стала смеяться, и по мере того, как птичка прыгала и перелетала с места на место по стене, она гонялась за ней. Бедный, маленький, болезненный, страшный ребенок! В этот момент она выглядела почти хорошенькой. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» — кричала Мэри, топая вдоль стены. И она щебетала и пробовала свистеть, только не знала, как это делается. Но малиновка, казалось, удовлетворена была ее попытками и щебетала и посвистывала ей в ответ. Наконец она расправила крылышки и стремительно полетела на верхушку дерева, где стала щебетать и петь еще громче. Это напомнило Мэри момент, когда она увидела малиновку в первый раз. Она раскачивалась тогда на макушке дерева, а Мэри стояла в фруктовом саду. Теперь она была с другой стороны фруктового сада и стояла на дорожке, которая была намного ниже той, что в саду. а внутри было то же самое дерево. «Так это в саду, в который никто не может войти!» — проговорила Мэри про себя. «Это сад без двери, она живет там! Как я хочу посмотреть, как он выглядит!» Девочка побежала по дорожке к двери, в которую она вошла в первое утро. Затем побежала к другой двери, ведущей в фруктовый сад. И когда остановилась и посмотрела вверх, то увидела дерево по другую сторону стены, на котором сидела малиновка, как раз заканчивавшая свою песенку и клювиком чистившая свои перышки. «Это тот самый сад!» — проговорила Мэри. «Я уверена, что тот самый!» Она медленно пошла вокруг и стала внимательно смотреть на стену фруктового сада, но ничего нового не обнаружила. Двери в стене не было. Мэри опять побежала через кухонные сады и опять вышла на внешнюю тропинку, идущую снаружи вдоль длинной стены, покрытой плющом. Она дошла до ее конца, внимательно осматривая, но двери так и не было. Затем она пошла в другой конец, опять посмотрела, но опять ничего не нашла. «Это очень странно», — проговорила она. «Бен Визертав сказал, что двери нет, и ее и правда нет. Но ведь должна же она была быть 10 лет назад, потому что мистер Кравен закопал ключ». Это заставило ее хорошенько призадуматься. Ей стало интересно, и она уже совсем не сожалела о том, что она находится в поместье миссис Уайт. Дело в том, что свежий ветер, дующий со степи, постепенно стал сдувать паутину с ее юного ума и немножко пробуждать ее к жизни. Мэри гуляла почти целыми днями, и когда она пришла в этот вечер на ужин, то была очень голодной и приятно утомленной. Она не рассердилась, когда Марта опять стала болтать. Ей хотелось и нравилось уже ее слушать. И в конце концов Мэри решила, что она задаст ей вопрос. После того, как закончила она свой ужин и уселась на коврик напротив камина, Мэри спросила: «Почему мистер Кравен не взлюбил сад?» Юная госпожа заставила Марту быть с ней, и Марта совсем даже не возражала. Она была совсем молоденькой и всегда была окружена братьями и сестрами в своем степном коттедже. Она чувствовала себя скучной в огромном коридоре для слуг, где лакеи и служанки из верхних комнат смеялись над ее йоркширским акцентом и смотрели на нее, как на ничтожество, и перешептывались между собой. Марта любила поговорить, и новый ребенок, который жил в Индии и которому прислуживали чернокожие, был довольно необычным для нее явлением и без труда привлек ее внимание. Марта без приглашения села возле камина. «А ты все еще продолжаешь думать о саде?» — спросила она. «Я так и знала, потому что точно так же было и со мной, когда я впервые услышала о нем». «Почему он не любил его?» — настаивала Мэри. Марта подобрала под себя ноги и устроилась поудобнее. «Послушай, как ветер воет вокруг дома!» — сказала она. «Сегодня, если бы ты осталась на ночь в степи, то не смогла бы устоять». Мэри не знала, что значит «воет», и пока не прислушалась, и тогда ей стало ясно. Это, возможно, был шум среди кустов, который был похож на свист, рычание и плач, обрушивавшийся порывами на дом. Создавалось впечатление, что невидимый великан изо всех сил колотил чудовищными кулачищами в окна и стены, стараясь их разбить. Но было ясно, что он не сможет ворваться. И поэтому возле жарко горящего камина в комнате было уютно, спокойно и тепло. «Но почему же он его возненавидел?» — опять спросила Мэри после нескольких минут тишины. Ей очень хотелось знать, знает ли Марта. И тогда Марта открыла свой запас знаний. «Запомни», — сказала она, — «миссис Медлак сказала, чтобы об этом не разговаривали. В этом доме много вещей, о которых нельзя говорить. Это приказ мистера Кравена. Его переживания не должны касаться слуг. Это не их дело», — сказал он. «Но сад...» Он не был таким, как он сейчас. Это был сад госпожи Кравин, который она насадила, когда они поженились. Она любила его очень сильно, и они сами сажали там цветы. Ни одному садовнику не позволялось туда входить. Они, бывало, заходили туда вместе, запирали двери и могли часами сидеть там, читая и разговаривая. Она была почти девочкой. Там росло старое дерево, у которого ветка одна свисала, как скамейка, и на ней даже было сиденье. Она посадила там розы и часто сидела на этой ветке. Но однажды, когда она сидела там, ветка вдруг отломилась. Она упала на землю и сильно ушиблась. На следующий день она умерла. Доктора думали, что он с ума сойдет и тоже умрет. Поэтому он и не взлюбил сад. Никто туда больше не входил с тех пор. И никому не разрешается даже и говорить об этом. Вопросов Мэри больше не задавала. Она смотрела на пламя огня и слушала свирепые завывания ветра. Казалось, что ветер выл сильнее, чем когда бы то ни было. В этот момент с ней случилось что-то очень хорошее. Вообще-то, с тех пор, как она поселилась в поместье миссис Уайт, уже 4 хорошие вещи произошли с ней. Она чувствовала, что она понимает Малиновку, и что та понимает ее. Она бегала против ветра, пока кровь не согревалась во всем ее теле. Она была впервые в жизни голодной, и вот теперь, в этот самый момент, она поняла, что значит сочувствовать кому-либо. Но в то время, как Мэри прислушивалась к ветру, она вдруг услышала еще что-то. Она не поняла сразу, что, потому что сначала было трудно понять, что это не ветер. Звук был своеобразный. Похоже было, что где-то плачет ребенок. Иногда ветер завывал, как детский плач. Но внезапно Мэри поняла совершенно определенно, что плач доносился из дома, а не извне. Он слышался откуда-то издалека, но изнутри. Она повернулась и вопросительно посмотрела на Марту. — Ты слышишь, кто-то плачет? — спросила Мэри. Марта растерянно посмотрела на нее. — Нет, — ответила она, — это ветер. Иногда кажется, что кто-то потерялся в степи и зовет на помощь. О, ветер издает такие неповторимые звуки! — Нет, послушай, — сказала Мэри, — это в доме откуда-то из длинных коридоров. И в этот самый момент, вероятно, где-то внизу отворилась дверь, потому что сильный порыв сквозняка пронесся по коридору, и дверь в их комнату с шумом раскрылась. Они обе подпрыгнули, свечи погасли, а громкий плач раздался совсем ясно, отдаваясь эхом по коридору. — Вот! — крикнула Мэри. — Я тебе говорила! Кто-то плачет, и это не плач взрослого! Марта бросилась к двери, захлопнула ее и заперла на ключ. Но прежде чем она успела это сделать, они обе услышали, как внизу с шумом захлопнулась дверь. Все утихло, и, казалось, даже ветер прекратился на несколько минут. — Это был ветер, — упрямо повторила Марта. — А если нет, то это была Бетти Беттерворс, лестничная горничная. У нее целый день зуб болел. Но в ее поведении было что-то неуверенное, и это заставило мисс Мэри пристально посмотреть на нее. Она не верила, что Марта говорила правду. Глава 6. Там все равно кто-то плакал. На следующий день дождь опять потоками лил на землю. Мэри выглянула в окно, вся степь была покрыта серой мглой и туманом. Сегодня опять сидеть дома. — Чем ты занимаешься в своем коттедже, когда идет такой дождь? — спросила она Марту. — Стараюсь никому не попадаться под ноги, — ответила она. Ух, тогда нас кажется так много. Мама уж на что терпеливая женщина, и то сдается. Старшие уходят в коровник и играют там. Дикон не обращает внимания на погоду. Он идет в степь, как будто солнышко светит. Он говорит, что в дождливые дни можно видеть вещи, которые не увидишь в хорошую погоду. Однажды он нашел лисенка, который почти захлебнулся в своей норе. Он спрятал его под рубашкой на груди и принес домой. Его мать была убита недалеко от норы. Вода хлынула в их гнездо, и остальные лисята погибли. Он держит этого лисенка дома. В другой раз он нашел полузахлебнувшегося вороненка и тоже принес домой. Дикон приручил его. Его зовут Сажа, потому что он очень черный и прыгает и летает за Диконом повсюду. Итак, настало время, когда Мэри забыла о своем негодовании на свободное обращение с ней Марты. Ей даже стало интересно ее слушать, и она огорчалась, когда Марта внезапно останавливалась или уходила. Истории, которые рассказывала ей ее няня, когда она жила в Индии, были совсем не похожи на те, которые рассказывала Марта. Ей интересно было знать о степном коттедже, в котором жили 14 человек, и размещались они в 4 маленьких комнатах. Никогда не имели достаточно пищи. Дети, казалось, кувыркались и веселились, как маленькие добродушные щенята. Но больше всего Мэри нравилось слушать о матери и о Диконе. Когда Марта рассказывала о том, что мама говорила или делала, то сердечко Мэри наполнялось каким-то спокойствием и уютом. «Если бы у меня был вороненок или лисенок, то я бы с ними играла», — сказала Мэри. «Но у меня ничего нет». Марта посмотрела на нее в замешательстве. «Ты можешь вязать?» — спросила она. «Нет», — ответила Мэри. «А шить?» «Нет». «А читать?» «Да». «Тогда почему бы тебе не почитать что-нибудь или поучиться писать? Ты достаточно большая, и тебе вполне можно заняться книгами». «У меня нет книг», — сказала Мэри. «Те, что у меня были, остались в Индии». «Как жаль», — сказала Марта. «Если бы мисс Медлок позволила тебе пойти в библиотеку, то ты бы нашла там 1000 книг». Мэри не спросила, где находится библиотека, потому что неожиданно ей пришла в голову новая идея. Она решила пойти и поискать ее самостоятельно. Миссис Медлок ее не беспокоила. Казалось, что она постоянно находилась в своей уютной комнатке для горничных на первом этаже. В этом странном месте трудно было встретить кого-либо. Кроме того, здесь кроме слуг никого не было. А когда их хозяин был в отъезде, то они жили очень роскошно в своих обителях. В их распоряжении была огромная кухня, сияющая начищенной медью и латунью, большущий зал для слуг, в котором подавалось 4 или 5 обильных угощений каждый день. Когда мисс Медлок также отлучалась, то эта зала наполнялась оживленными разговорами. Для Мэри кушанья подавались вовремя, и Марта поджидала ее, но кроме нее никто к ней не проявлял никакого интереса. Миссис Медлок приходила 1 или 2 дня посмотреть на нее, но никто не справлялся о том, чем она занималась, или не сказал ей, что делать. У Мэри создалось впечатление, что это английская манера воспитания детей. В Индии при ней всегда была ее Ая, которая везде следовала за ней и ждала ее. Мэри часто надоедала ее компания. Теперь никто ей не прислушивал, и пришлось учиться, как одеваться самой, потому что Марта смотрела на нее как на глупенькую, когда она хотела, чтобы та подала ей что-нибудь или одела. «Разве ты не соображаешь?» — спросила Марта, когда однажды Мэри стояла и ждала, пока та оденет ей перчатки. «Наша Сюзен в 2 раза умнее тебя, а ей только 4 года. Иногда ты кажешься совсем бестолковой». После этого Мэри целый час ходила хмурая, но это заставило ее серьезно подумать о совершенно новых для нее вещах. В это утро Мэри минут 10 стояла возле окна. после того, как Марта подмела золу возле камина и ушла вниз. Мэри опять продумала свою идею, которая пришла ей в голову, когда она услыхала о библиотеке. По правде сказать, библиотека ее не очень волновала, потому что она почти не читала. Но она вспомнила о сотне запертых дверей. Ей было интересно, на самом ли деле они все заперты, и что она может встретить, если зайдет в какую-нибудь из них. И на самом ли деле их было 100? Почему бы не пойти и не посмотреть, сколько дверей она может насчитать? По крайней мере, будет чем заняться, пока нельзя идти на улицу. Ее никогда не учили спрашивать разрешения, прежде чем что-либо делать. Юная госпожа также не имела понятия об авторитете, поэтому она не считала необходимостью попросить мисс Медлак пойти посмотреть дом, даже если бы она и видела ее. Мэри открыла дверь и вышла в коридор, с которого она начала свои обследования. Коридор был длинным, и от него расходились в другие коридоры. Он привел ее к нескольким ступенькам, ведущим вверх. Забравшись по ним, она опять оказалась в коридоре. Там было множество дверей, на стенах висели картины. Иногда это были просто пейзажи ночи, красивых мест, но чаще это были портреты мужчин и женщин в странных атласных и бархатных старинных костюмах. Вот она оказалась в одной из длинных галерей, в которых стены сплошь были покрыты этими портретами. Мэри никогда не представляла себе, чтобы в одном доме их было столько много. Она пошла медленнее и стала разглядывать лица, которые, в свою очередь, казалось, смотрели на нее. Она чувствовала, как будто они удивлялись, что эта маленькая девочка из Индии делает в их доме. Там были портреты детей, маленькие девочки в пышных атласных платьях, юбки которых полностью закрывали их ножки. У мальчиков были рукава-фонарики, кружевные воротнички и длинные волосы, и костюмы с большими, толстыми, стоящими воротниками вокруг шеи. Она всякий раз останавливалась, чтобы посмотреть на детей. Ей интересно было, как их звали, где они теперь, и еще почему они носили такую старинную одежду. Но вот она увидела небольшую обыкновенную девочку, похожую на нее. На ней было одето зеленое парчевое платье, а на пальце сидел зеленый попугай. Глаза ее были любопытными и острыми. «Где ты сейчас живешь?» — громко спросила ее Мэри. «Я хочу, чтобы ты была здесь!» Без сомнения, ни одна другая маленькая девочка не проводила так свое утро. Казалось, что никого не было в этом огромном пустом доме, кроме крошечной Мэри, бродящей вверх и вниз по лестницам и узким коридорам, а потом опять по широким. Ей казалось, что никогда по ним никто еще не ходил, кроме нее. Но ведь было построено столько много комнат, значит, люди в них жили. Но все было сейчас так пусто, что просто не верилось в это. Вот она забралась на второй этаж и решила попробовать открыть дверь. Все двери были заперты, как об этом и говорила мисс Медлок. Но вот ручка одной из дверей повернулась, и на мгновение Мэри испугалась. Она надавила на дверь, и та медленно и тяжело открылась. Дверь была массивной, и Мэри оказалась в спальне. На стенах висели вышивки, мебель была инкрустированная, такую, как она видела в Индии. Широкое окно в свинцовой раме выходило в сторону степи. Над камином висел еще один портрет той же самой строгой маленькой простой девочки. Только здесь она смотрела на Мэри более внимательно. «Наверное, она здесь однажды спала», — решила Мэри. «Но она уставилась на меня так, что мне не по себе». После этой она открывала все больше и больше дверей. Мэри прошла столько комнат, что немножко устала, и стала думать, что, наверное, здесь и есть все 100, хотя она и не считала их. Во всех их были старые портреты или старые декоративные ткани со странными сценами на них. Мебель была очень своеобразная, и почти на всей были красивые орнаменты. В одной комнате, которая была похожа на женскую уборную, вешалки все были обшиты бархатом, а в ящике столика были приблизительно 100 маленьких слонов, вырезанных из слоновой кости. Они были разных размеров, и у некоторых на спинах сидели их дрессировщики и вельможи. Некоторые были большие, а некоторые такие крошечные, что казались просто детенышами. Мэри видела поделки слоновой кости в Индии и много знала о слонах. Она открыла дверцу тумбочки и залезла на пуфик, затем примостилась поудобнее, долго с ними играла. Когда ей надоело, она выстроила слонов по росту и захлопнула дверцу. Во всех длинных коридорах и пустых комнатах Мэри не встретила никакой жизни, но в этой комнате она что-то увидела. После того, как она закрыла тумбочку, она услышала тихое попискивание. Девочка подпрыгнула и оглянулась. Звуки доносились из дивана, стоящего возле камина. В углу дивана лежала подушка, а в бархатном покрытии была проделана дыра. Из дырки, из вороха мелкого мусора выглядывала маленькая остренькая мордочка с черными глазками. Мэри тихонечко подкралась, чтобы посмотреть поближе. Черные глазки принадлежали маленькой серой мышке. Мышка проглызла дырку в подушке и сделала себе уютное гнездышко. Возле нее спали 6 маленьких голеньких мышат. Если в сотне комнат не было никого живого, то эти 7 мышек совсем не выглядели одинокими. «Если бы они не были такими перепуганными, я бы взяла их с собой», — сказала Мэри. Она уже давно бродила по комнатам и чувствовала себя усталой. Ей больше не хотелось продолжать свои занятия, и она пошла обратно. 2 или 3 раза она заблудилась, потому что повернула не в тот в коридор и должна была ходить туда и обратно, пока не находила тот, который ей был нужен. Ну вот, наконец, она попала на свой этаж, хотя и была довольно далеко от своей комнаты, и точно не знала, где она находилась. «Мне кажется, что я опять не туда повернула», — сказала она, остановившись в конце короткого коридора с гобеленовыми стенами. «Я не знаю, в какую сторону идти. Как все тихо!» Мэри некоторое время стояла на одном месте, и вдруг, как только она произнесла эти слова, тишина вдруг была нарушена. Она опять услышала плач, но не такой, который она слыхала прошлой ночью. Плач был коротким, раздражительный детский плач, приглушенный разделяющими их стенами. «Сейчас ближе, чем был раньше», — сказала Мэри, и сердце ее часто забилось. «И это на самом деле плач!» Случайно она оперлась на гобеленовую стену рядом с ней и испуганно отпрыгнула. Гобелен висел, прикрывая дверь, которая отворилась, и Мэри увидела за ней другую часть коридора, по которой шла мисс Медлок со связкой ключей в руках. Выражение ее лица было очень сердитое. «Что ты здесь делаешь?» — сказала она и, схватив Мэри за руку, потащила ее прочь. «Что я тебе говорила?» «Я попала не в тот коридор», — объяснила Мэри. «Я не знала, в какую сторону идти, и услышала, что кто-то плачет». В этот момент она ненавидела миссис Медлак, но в следующий она возненавидела ее еще сильнее. «Ты ничего подобного не слышала!» — сказала горничная. — Ты сейчас же отправишься в свою комнату, или я заткну тебе уши! Экономка схватила девочку за руку и, толкая, и подтягивая, проволокла через один коридор, затем через другой, пока не втолкнула ее в собственную комнату. — Теперь, — прошипела она зловеще, — сиди там, где тебе сказали, или ты окажешься запертой на замок. Хозяину лучше для тебя взять гувернантку, так как он говорил. Ты нуждаешься в том, чтобы за тобой зорко следили. Мне достаточно и без тебя заботы. Медлок быстро вышла из комнаты и сильно хлопнула дверью. Мэри села на каминный коврик, бледная от гнева. Она не плакала, но скрипела зубами. «Все равно там кто-то плакал! Да, плакал! Плакал!» — твердила она про себя. Она слышала это уже дважды, и однажды она обязательно об этом разузнает. В это утро она и так обнаружила порядочно. Мэри чувствовала, как будто она вернулась из длинного-длинного путешествия, и во всяком случае она постоянно находила для себя развлечения. Она играла со слониками и видела серую мышь и мышаток в их гнезде, в их бархатной подушке. Глава 7. Ключи от сада. Через 2 дня после случившегося Мэри открыла глаза, быстро села и, выглянув в окно, позвала Марту. «Посмотри в степь! Посмотри в степь!» Дождь кончился, и за ночь ветер разогнал туман и облака, а затем и сам умчался в дикие просторы. Бриллиантовое голубое небо высоко-высоко поднялось над степью. Никогда, никогда в жизни Мэри не видела такого голубого неба. В Индии небо было раскаленным и красноватым, а это было холодно-голубое. Оно почти что искрилось, как вода в прекрасном бездонном озере. Там и сям высоко-высоко под его куполом проплывали белоснежные кружевные облака. Недосягаемый мир степи тоже казался голубым вместо тускло-фиолетово-черного или грязно-серого. — Ага, — сказала Марта с веселой усмешкой, — шторм немножко прекратился, и это время года так и бывает. За ночь все рассеивается, и кажется, что никогда ничего и не было, и не будет. Это потому, что весна приближается. До нее еще далеко, но она все же идет. «Я думала, что здесь всегда дождь, и выглядит все темным», — сказала Мэри. «О, нет», — ответила Марта, присев на корточки между своих черных щеток. «Здесь совсем не так». «Что это значит?» — спросила серьезно Мэри. В Индии туземцы разговаривали на различных диалектах, которые понимали совсем немногие, поэтому ее не удивляло, когда Марта употребляла слова, которых она не понимала. Марта опять рассмеялась так, как и в первое утро. «Ну вот», — сказала она, — «я опять заговорила с йоркширским акцентом. Миссис Медлак предупреждала меня, чтобы я не говорила так». И она медленно выговорила последнюю фразу, которая не звучит так смешно на русском языке. «Йоркшир является самым солнечным местом на всей земле, когда сияет солнце. Ведь я тебе говорила, что через некоторое время ты полюбишь наши степи. Подожди немного, и ты увидишь золотые цветы дрока, а потом зацветет ракитник и вереск, фиолетовые колокольчики, полетят сотни разноцветных бабочек, зажужжат пчелы, и в небе запоют жаворонки. Ты захочешь бежать туда с рассветом и оставаться среди всей этой прелести до самого заката, как Дикон». «А мне можно будет пойти через степь?» — спросила Мэри, задумчиво глядя в окно на далекое голубое небо. Оно было таким новым и огромным, и таким прекрасным в своем небесном цвете. «Я не знаю», — ответила Марта. «Мне кажется, что с тех пор, как ты родилась, ты никогда не ходила пешком. Ты не сможешь пройти 5 миль. До нашего домика отсюда 5 миль». «Но я хочу увидеть ваш коттедж!» Марта подозрительно посмотрела на нее, прежде чем опять взялась за свою щетку и стала драить каминную решетку. Она думала о том, что это маленькое, угрюмое личико больше не выглядит таким кислым, как это было в первое утро, когда она ее увидела. Оно выглядело таким же забавным, как личико маленькой Сьюзен, когда ей что-то очень хочется. — Я спрошу маму об этом, — ответила Марта. — Она одна из тех людей, которые всегда знают, как и что нужно сделать. Сегодня мой выходной, и я пойду домой. Ух, как я рада! Миссис Медлок уважает мою маму, и я думаю, что мама поговорит с ней. «Мне нравится твоя мама», — сказала Мэри. «Я думаю, что ты ее полюбишь», — согласилась Марта, сметая Золу. «Но я ее еще ни разу не видела», — сказала Мэри. «Нет, еще нет», — ответила Марта. Она опять присела на корточки и потерла кончик носа тыльной стороной своей черной ладошки, как будто бы не решая что-то сказать. А потом вдруг решительно добавила. «Знаешь, она очень чуткая, трудолюбивая, добродушная и такая чистюля, что всем она нравится, независимо от того, видел ее кто или нет. Когда у меня выходной, и я иду домой, то буквально бегу в припрыжку через степь». «Дика мне тоже нравится», — добавила Мэри. «Я его тоже еще никогда не видела». «Видишь ли», — проговорила с достоинством Марта, — «я тебе уже говорила, что даже птицы любят его, и зайцы, и дикие овцы, и пони, и лисы». «Интересно», — Марта опять пристально посмотрела на Мэри, — «что Дикон подумает о тебе?» «Я ему не понравлюсь», — проговорила Мэри, опять приняв свой упрямый холодный тон. «Меня никто не любит». Марта опять внимательно и пристально посмотрела на Мэри и спросила, «А как ты себя любишь?» Она спросила это тихим, серьезным тоном, так как ей очень хотелось это узнать. Мэри задумалась в нерешительности. «Возможно, никак», — ответила она медленно. «Но я об этом никогда не думала». Марта улыбнулась, как будто что-то вспомнила. «Однажды мама, — сказала она, — она стирала возле ванны, а я была в дурном настроении и плохо говорила о людях. Она повернулась ко мне и сказала, «Ты, маленькая ворчунья, тебе не нравится этот, и тебе не нравится тот, а как ты сама себе нравишься?» Я засмеялась, и это привело меня в сознание мгновенно. Как только Мэри закончила свой завтрак, Марта ушла с веселым настроением. Ей предстояло идти 5 миль пешком через степь, после чего она будет помогать своей матери мыть, печь на неделю и во всем этом находить наслаждение. Мэри почувствовала себя как никогда одинокой с той минуты, как она знала, что Марты в доме больше нет. Она постаралась скорее выйти в сад, и первое, что она сделала, стала бегать вокруг опять и опять. Девочка бегала вокруг фонтана и вокруг цветочных клумб 10 раз. Она стала считать круги, и когда пробежала 10-й раз, то настроение у нее стало лучше. Солнечное сияние преобразило весь вид. Высокое бездонное голубое небо было над миссис Уайт точно так же, как и над степью. Она все время поднимала свое маленькое личико и смотрела в его неотразимую голубизну. Она представляла себе, как бы было здорово, если бы лечь на одно из белоснежных облачков и лететь. Мэри вошла в первый кухонный сад и встретила Бена Вессерстафф, который там работал. Видно было, как изменение погоды внесло и в его тело новую жизнь. Он первый заговорил с ней. «Весна идет», — сказал он, — «чуешь?» Мэри шумно вздохнула воздух, и ей показалось, что она чует. «Я чую что-то приятное, свежее и влажное», — сказала она. «Это добрая, богатая земля», — ответил он, продолжая копать. «Она в добром настроении и готова что-нибудь вырастить. Она рада, когда наступает пора посева. Земля печальная и скучная, когда наступает зима, и ей нечего делать. На цветочной грядке ростки будут появляться ночью. Солнышко согревает их. Через несколько дней ты увидишь зеленые гвоздики, торчащие из черной земли». «А что из них будет?» — спросила Мэри. «К Крокусы, подснежники, нарциссы. Разве ты их никогда не видела? Нет, в Индии после дождя все горячее, мокрое и зеленое, — ответила Мэри. И я думаю, что все там растет за одну ночь. Нет, здесь растет все дольше, не одну ночь, — ответил Визерстав. Тебе придется подождать здесь. Они вылезут немножко повыше здесь и погуще вон там, а потом выбросят один листочек, на следующий день другой. Ты увидишь. Я буду наблюдать, — ответила Мэри. Скоро она услышала мягкий звук крыльев, и она сразу же узнала полет их малиновки. Пташка была очень смелой и милой, совсем без страха прыгала почти у самых ног девочки. Птичка наклонила свою маленькую головку на один бок и внимательно посмотрела на Мэри. Взгляд пташки был таким хитрым, что Мэри спросила Визерстафа: «Ты думаешь, он меня помнит?» «Помнит ли тебя?» — воскликнул с негодованием Визерстав. «Он знает каждый кочан капусты в огороде, а не только людей. Он никогда раньше не видел здесь маленькой девочки, и поэтому склонился, чтобы узнать о тебе все подробности. От него можно ничего не скрывать». «А в саду, где живет эта птичка, все к ночи успокаивается?» — спросила Мэри. «В каком таком саду?» — проворчал Бен, хмурясь. «Сад, в котором старое розовое дерево». Она не могла удержаться от вопросов, потому что любопытство так и распирало ее. «Неужели там все цветы погибли, или некоторые из них к лету оживают? А там есть розы?» «Спроси его», — ответил Визерстав, дернув плечом в сторону птички. «Только он-то и знает. Никто больше туда не заглядывал вот уже 10 лет». 10 лет — это так долго, — подумала Мэри. Она родилась 10 лет назад. Задумавшись, девочка медленно побрела прочь. Сад ей начинал нравиться точно так же, как стали нравиться малиновка и Дикон, и Мартина мама. Марту она тоже начинала любить. Ей казалось это слишком много, потому что никогда в жизни Мэри никого не любила. О малиновке она думала тоже, как о человеке. Она пошла по тропинке, которая вела вокруг сада, вдоль длинной, покрытой плющом стены, через которую видны были макушки деревьев. И в то самое время, как Мэри ходила туда и обратно, случилось что-то совершенно необыкновенное, что изменило все ее настроение, и все это из-за Беновой малиновки. Послышались посвистывания и трели. Когда же Мэри взглянула на пустую клумбу, там была ее знакомая пташка, которая перепрыгивала с места на место, и представлялось, что она не следовала по пятам за девочкой, а что-то выбирает между комочками земли. Но Мэри сразу поняла, что птичка сопровождала ее. Это удивило и в то же время обрадовало Мэри, и она задрожала от восторга. «Ты помнишь меня?» — тихо воскликнула она. «Да? Ты помнишь? Ты самая прекрасная на свете птичка!» В ответ птичка пискнула, что-то прищелкивала клювиком, как будто подлизываясь, и запрыгала еще веселее. Хвостик ее так и крутился. Создавалось впечатление, что она разговаривала. Красный нагрудничек отливал атласным блеском. Она важно расправила свою крохотную грудку и выглядела такой важной, величественной и в то же время такой хорошенькой, как будто бы показывая, насколько она значительна в этом саду. Мисс Мэри совсем забыла, что она когда-то была наоборот. Она медленно приближалась ближе и ближе к необыкновенной птичке. Мэри нагнулась и стала пытаться разговаривать на птичьем языке, то есть присвистывать и прищелкивать. Ох, подумать только! Малиновка позволила ей приблизиться так близко! Малиновка знала, что ничто в мире не заставит девочку протянуть к ней руку или обидеть ее. Она знала, потому что в глазах девочки было столько нежности, о существовании которой она сама даже и не подозревала. Мэри была настолько счастливой, что едва могла дышать. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.